Часть третья. Полезен ли спорт? Глава первая. Что такое мышцы и кости? Опорно-двигательный аппарат. Спойлер. Спорт вреден. Полезна физкультура. Хорошо. Что мне нужно есть, кажется, разобрались. Но вот троюродный племянник говорил, что еще есть такая полезная вещь, как спорт. Что это такое? Это когда люди бегают по беговой дорожке, ну прямо как ты в колесе. Или когда они поднимают тяжести. Но перед тем, как я тебе все расскажу, давай сперва разберемся, благодаря чему ты вообще можешь двигаться. Я и так знаю, благодаря своим лапкам. Неплохо. Но что заставляет твои лапки шевелиться? Я сам. Да, ты можешь усилием воли двигать своим телом, головой, лапами, но ведь они двигаются не только благодаря воле, а кое-чему еще. Кажется, я знаю. Это кое-что называется мышцами. Верно. На нашем языке это действительно так и называется. Забавно, что это образовано от слова «мыши». В какой-то степени мышью можно назвать себя. У тебя с этими вкусными грызунами есть много общего. Ничего себе! Но ведь мышцы совсем не похожи на мышей. Не похожи. Просто людям, когда они разбирались в строении своего тела, казалось, что когда они сгибают, например, руку, то под кожей как будто бы бегают маленькие мышки. Поэтому они так их и назвали. Люди часто придумывают очень странные названия. Но это не важно. Мышцы и все. Так устоялось. Но вот что такое эти мышцы, нам и предстоит выяснить. И что же это? По правде говоря, я об этом даже как-то не задумывался. Могу двигать и могу. Замечал только, что если я буду ими шевелить слишком часто и много, они сначала болят, а потом будто немного увеличиваются в размерах. Правильное наблюдение. Итак, на самом деле мышцы окутывают твой скелет полностью, с головы до пяток. Представляют они собой такие особые клетки, сплетенные вместе пучками. Мы уже говорили, что отличительной особенностью этих клеток является их возможность изменять свой размер, сокращаться и расслабляться. Так как они прикреплены к скелету, то сократившись, могут приближать одни кости к другим, а расслабившись, отдалять. Так ты можешь двигать своими лапами, телом, головой, ушами и вообще всем. Расположенные под определенными углами мышцы и кости работают по принципу рычага. В сумме это называется опорно-двигательный аппарат. То есть это аппарат, который дает тебе опору, и при помощи него ты можешь двигаться. Странное название. Я тебе уже говорил про названия людей. А почему, если я много бегаю, мышцы становятся больше и болят? Потому что организм подстраивается под то, что ты делаешь. Если ты начинаешь часто и много бегать, твое тело само по себе понимает, что мышцам нужно больше крови, больше ресурсов, больше внимания, раз они работают больше остальных. Это приводит к тому, что мышцы начинают укрепляться, лучше сокращаться и тратить меньше энергии. Другими словами, их работа становится более эффективной. В общем, ты становишься быстрее, сильнее и выносливее. Но этот эффект работает и в обратную сторону. Стоит тебе все бросить, как организм поймет, что твои мышцы решили взять отпуск, и их дополнительный паек можно забрать на другие нужды. Поэтому желательно все же бегать постоянно, не делая больших перерывов. А боли откуда берутся? Потому что ты дал им нагрузку, к которой они совершенно не привыкли, либо сразу много пробежал, либо до этого давно не бегал. Из-за этого мышцы перенапряглись и стали болеть. Но не переживай, обычно через какое-то время они проходят, а если будешь крутить колесо регулярно, то и не заболят. Короче, мышцы нужно держать в тонусе, как и все тело, но мышцы в особенности. Они не только дают тебе возможность двигаться, благодаря их регулярному сокращению все твои органы работают правильно. Точно не знаю, как это все взаимосвязано, но предполагаю, что раз природа создавала тебя в условиях, где нужно много ходить, то она как-то и использовала работу мышц, чтобы оптимизировать работу органов. Понятно, мышцы держать в тонусе. А что делать с костями? Как их укрепить? Точно так же, как и с мышцами. Ведь на кости тоже оказывается определенное давление и нагрузка при движении. Если ее не давать вовсе, а все время сидеть, лежать и ничего не делать, кости постигнет та же участь, что и мышцы. Они станут менее прочными, и их легко можно будет сломать. А разве не нужно выполнять какие-то хитрые упражнения? Я видел, мои хозяева вставали в странные позы. Кажется, они называли это йогой. Это не так принципиально. Я бы сказал, что тут нужно ориентироваться прежде всего на себя. Если нравится заниматься йогой, почему нет? А если нравится просто ходить, достаточно будет просто ходить. Но у меня есть только колесо, мне даже выбирать не из чего. А тебе нравится его крутить? Да, очень. Тогда зачем тебе искать что-то другое? Бегай на колесе и не выдумывай ерунду. А как часто и сколько нужно в нем бегать? Ну что ж, давай расскажу. Комментарий. Человек, подобно другим животным, эволюционно приспособлен к тому, чтобы его мышцы постоянно работали. При работе мышц, ходьбе или беге нормализуется работа многих внутренних органов. Вырабатываются необходимые химические вещества, гормоны, нейромедиаторы, улучшается кровообращение, особенно за счет сокращения мышц ног, которые выдавливают кровь из сосудов, тем самым улучшая ее возврат к сердцу. Человек без движения обречен на гибель. Будучи врачом, я часто наблюдал такое, работая в больнице, где лежали люди, прикованные к кровати. Даже самый дряхлый, изношенный и измученный болезнями организм может протянуть много лет, если имеет возможность двигаться. Человек, находящийся в лучшем состоянии, но потерявший возможность ходить, например, после инсульта, умирает значительно быстрее. Дело в том, что мы ни физически, ни психологически не приспособлены к жизни без постоянной физической активности. Это проявляется очень ярко, если оставить человека без движения на 2-3 дня, а иногда и раньше. У него образуются пролежни, раны, которые получаются в результате локального нарушения кровообращения. Поэтому очень важно даже полностью парализованных людей переворачивать, сажать и тому подобное. Для того, чтобы оптимально работать, нашему телу жизненно необходимо движение. Причем совершенно не обязательно бегать марафоны, будет достаточно регулярной ходьбы. С приходом цивилизации человечество столкнулось с проблемой, которую никто не мог предвидеть – гиподинамией, недостатком движения. Много ходить стало попросту не нужно, ведь появился доступный механизированный транспорт. Наравне с десятикратно выросшим количеством дешевой и высококалорийной пищи, это привело к серьезному увеличению людей, страдающих лишним весом. Точно неизвестно, какой именно фактор риска, низкая физическая активность или злоупотребление жирной пищей и ожирения здесь был ведущим. Но все это привело к росту огромного количества всевозможных заболеваний, начиная от онкологии, заканчивая атеросклерозом. Помимо гиподинамии, сейчас мы столкнулись еще с одной проблемой, которая раньше не стояла так остро – проблемой со спиной. Все больше людей работает в офисах, переводя рутинную или черную работу на плечи роботизированных механизмов. Как нетрудно догадаться, в подавляющем большинстве случаев в офисах приходится сидеть. А как вы помните, человек приспособлен для того, чтобы ходить, бегать, стоять или лежать. Когда мы сидим, нагрузка на позвоночник увеличивается на 50-80% в зависимости от положения тела. Казалось бы, как такое возможно? Когда мы сидим, кажется, что наоборот нагрузка уменьшается. Но все как раз наоборот. Дело в том, что в положении стоя у нас включаются все мышцы-стабилизаторы, удерживающие позвоночник таким образом, чтобы нагрузка в нем распределялась равномерно. Если человек садится, большое количество мышц-стабилизаторов выключается. Если сидеть больше, чем ходить или стоять, то со временем эти мышцы атрофируются. Конечно, не полностью, но эффективность их работы резко снижается. Это приводит к тому, что нагрузка на позвоночник начинает распределяться неравномерно, с перегрузкой на каком-нибудь из краев. Между собой позвонки соединяются при помощи межпозвоночных дисков, хрящей, которые придают позвоночному столбу необходимую гибкость. Но в норме нагрузка на каждый позвонок, который у нас в сумме 35, находится ровно по центру. Если ее длительно в каком-нибудь из отделов смещать на край, это приведет к тому, что межпозвоночный диск начнет разрушаться. Нервы, которые окутывают позвонок, начнут воспаляться, мышцы, окружающие позвоночник, напрягаться в попытке защитить позвонок от предполагаемой угрозы извне. Ведь датчики настроены только на угрозу оттуда. Природа не могла предвидеть, что люди будут так много сидеть. В результате человек будет испытывать сильную боль в спине или шее. Не понимая механизм ее возникновения, порой приходится пройти много кругов ада, прежде чем понять, что нужно делать. А нужно делать очень простую вещь – держать свои мышцы в тонусе. Для этого важно ходить, меньше сидеть, а также заниматься спортом или физкультурой. А о том, как именно заниматься и сколько нужно, мы подробно поговорим в следующей главе. Миф про остеохондроз. В России достаточно часто боли в спине называют остеохондрозом какого-то из отделов позвоночника. В действительности, в подавляющем большинстве случаев это неправильно поставленный диагноз. Потому что те, кто действительно болен остеохондрозом, скорее всего являются инвалидами. Лечится эта болезнь трудно, основной упор делается на укрепление мышц и связок при помощи упражнений. В тяжелых случаях операция. Весь современный мир к остеохондрозу относит серьезные заболевания, например, болезнь Шейер-Мана-Мау. Это когда у ребенка из-за проблем с костями с 10-15 лет начинает расти горб. Но почему тогда у меня болит спина? Ответ – потому что воспалены нервы межпозвоночных дисков. Почему это происходит? Как мы уже разобрали, из-за неправильно распределенной нагрузки на межпозвоночные диски. Если в каком-то отделе позвоночника, чаще всего в шейном и поясничном, там она самая высокая, происходит давление не на весь диск, а на его край, то в этом месте он повреждается. А дальше как снежный ком. Нервы воспаляются, мышцы напрягаются, связки натягиваются и тому подобное. А если вы все время сидите или ходите с опущенной вниз головой, листая новостную ленту в социальных сетях, то вскоре испытаете первые симптомы. Что делать? В 98% случаев такое воспаление проходит само через неделю. Можно облегчить состояние и ускорить выздоровление, принимая НПВС и миорелаксанты. Но лучше не допускать. Минимизируйте положение сидя. Каждый час на работе вставайте и разминайтесь. Больше ходите, а не ездите на машине или общественном транспорте. Перестаньте постоянно листать ленту в смартфоне с опущенной шеей. Выпрямите ее. Развивайте мышцы осевой мускулатуры. Лечебная физкультура, утренняя зарядка, гимнастика, бассейн. Только техника плавания должна быть правильная. Велосипед и тому подобное. А если не проходит? Тогда уже нужно идти к врачу. Если это боли в спине, вызванные сидячим образом жизни, они пройдут рано или поздно. Конечно, в том случае, если вы начнете заниматься ЛФК. Не будете целый день сидеть и скроллить ленту Инстаграма. Но бывает, что под этими болями маскируются более серьезные вещи. Тут-то и нужен врач, чтобы отделить одно от другого и принять меры. Что не нужно делать? Сразу делать МРТ, КТ, рентген, только если есть подозрение на что-то другое. Настаивать на уколах НПВС, таблетки помогают не хуже. Колоть витамины группы В не поможет. Вытягивать позвоночник опасно, неоправданно. Не нужно лежать, надо наоборот как можно больше ходить и как можно меньше сидеть. Почему в России этот диагноз остеохондроз так распространен? Из-за повального незнания. Каждый, обратившийся за помощью с жалобами на боли в спине, имеет очень высокий шанс получить в карточку этот диагноз, хотя никакой деформации позвоночника нет. Так и живем.